Глава 15. Жизнь на виду. Избрав жизнь артиста, невольно перестаешь быть застенчивым и сдержанным. Для того, чтобы стать известным, артисты прилагают немало усилий. И когда они достигают желаемого, оказывается, что известность им уже в тягость. Годами они пытаются привлечь к себе внимание публики, а когда завоевывают его, то хотят, чтобы их оставили в покое. Я стараюсь быть не таким, и, кажется, мне это удается. Когда-то в детстве я был единственным мальчиком в доме, где жило много женщин, и я получал от них внимание, наверное, больше, чем нужно. Признаюсь, что мне это нравилось. Хочется верить, что я этим не злоупотреблял. После концерта «Трех теноров» и других телешоу мирового масштаба, освещавшихся средствами массовой информации, после выступлений в разных странах я сделался известным. Мои аудио- и видеозаписи расходятся большими тиражами. Но у меня есть и собственное объяснение причины моей популярности. Люди, однажды увидев мои габариты, уже не забудут меня. Но, несмотря на это, меня часто не узнают. В общем-то, приятно, когда люди подходят к тебе на улицах или останавливаются у твоего столика в ресторане. Это признание, и разве может такое огорчать? Мне часто говорят, что по отношению ко мне подобные знаки внимания проявляются чаще, чем по отношению к другим известным людям. Если это правда, то я рад. Не думаю, что это происходит от того, что меня любят больше. Наверное, так получается, потому что люди убеждаются, я и в жизни тот же человек, которого они видели по телевидению и, надеюсь, полюбили. Им также видно, что я вовсе не считаю себя лучше тех, кто неизвестен. Есть немало знаменитостей, которые очень стараются создать вокруг себя атмосферу исключительности и превосходства. Они делают это для того, чтобы другие их не беспокоили. Я пытаюсь создать у людей впечатление, противоположное этому. Они должны видеть, что я нормальный, приветливый человек, такой же, как и они. Если люди подходят ко мне, это не должно огорчать. Пусть они убедятся, это тот самый человек, которого они полюбили благодаря телевидению. Иногда они бывают неуверены и спрашивают что-нибудь вроде «Вы Паваротти?» Я обычно отвечаю «кажется, да». Это не самый умный ответ, но что еще можно сказать? Я слышал, что однажды кто-то подошел к Элизабет Тейлор, когда она выходила из машины, и спросил, действительно ли это она. Кинозвезда, должно быть, была в плохом настроении, потому что ответила «А вы думали, кто? Ален Делон?» Когда меня спрашивают, Паваротти ли я, одна моя половина хочет воскликнуть «Нет, я Элизабет Тейлор», но другая, лучшая часть, улыбается, показывая, что я рад тому, что меня узнали. Когда в Нью-Йорке стоит хорошая погода, и я смотрю из окна на Центральный парк, то не в силах больше оставаться дома. Мне хочется выйти и погулять, как и всем другим людям. Тогда я говорю Николетте: «Собирайся на пикник». Мы идем в парк и садимся на первую же скамейку. Иногда мы берем с собой фрукты, сыр, минеральную воду. Если благодаря диете я в хорошей форме, то могу позволить себе пару горячих сосисок, которые так люблю. Да чего приятно обедать на свежем воздухе. Иногда ко мне подходят, но редко. Нью-йоркцы привыкли видеть знаменитостей. В общем-то, мне приятно быть среди людей. Но не всегда. Например, когда хочется посидеть с друзьями в ресторане, а кто-то постоянно подходит к нашему столику и начинает заговаривать со мной. Чаще всего это происходит почему-то именно в ресторанах. Люди замечают меня и начинают думать, ну и что, ведь здесь едят, вот и Паваротти здесь тоже обедает, и ничего тут не сделаешь. Когда сидишь за столом, то не можешь скрыться. Вот почему в ресторанах мне трудно уединиться с приятелями. Должен признаться, что когда люди подходят беспрестанно, во время обеда, это начинает раздражать. Ведь от этого страдают те, с кем я сижу за столиком, беседа наша прерывается. Кроме того, они должны выслушивать, как этому человеку нравится мое пение. Но я стараюсь не высказывать недовольства. Подошедший человек не знает и не может знать, как часто мне приходится оказываться в такой ситуации. Если я чувствую, как внутри начинает возникать раздражение, подавляю его. Я сдерживался даже тогда, когда однажды вечером в Нью-Йорке в ресторане Чайна-тауна к моему столику подошла женщина и сказала, что является моей горячей поклонницей. У нее немного заплетался язык, и я понял, что она пьяна. Улыбнувшись, я поблагодарил ее и продолжал есть. Она все стояла около меня и вдруг сказала: «Хочу, чтобы вы для меня спели». «Прошу меня извинить, но я обедаю с друзьями». Она рассердилась и заявила, что не уйдет, пока я не спою. Мы не знали, что делать. Наконец подошел метрдотель и попросил женщину вернуться к своему столику. Даже если я сталкиваюсь с подобной настырностью, то все равно стараюсь не показать, что не хочу поддерживать разговор. И не только потому, что от природы я дружелюбен и расположен к людям. Просто внимание поклонников напоминает о том, что мне в жизни повезло. Приветствуя прохожих на улице, в парке, в другом месте, я отношу частично на свой счет, а в основном на долю успеха, который завоевал с таким трудом. Если я чувствую себя неважно и у меня нет настроения общаться с незнакомыми людьми, то остаюсь дома. Иногда мои близкие, мои секретари, коллеги или друзья просто теряют терпение из-за поклонников, которые окружают меня на улицах или поджидают около дома. Если друзья не могут сдержать раздражение по отношению к таким незнакомым людям, я расстраиваюсь из-за друзей. Приходится объяснять, что поклонники важны для любого артиста. Ведь эти люди порой идут на жертвы, чтобы выразить свою любовь ко мне. И я прошу друзей быть вежливыми с моими поклонниками. Кстати, это первое, о чем я прошу новую секретаршу. Иногда внимание почитателей принимает забавные формы. В Бразилии есть человек, который известен тем, что целует знаменитостей. Он подбегает к человеку, и пока тот не понял, что происходит, целует его. Говорят, он перецеловал много кинозвезд, известных спортсменов и даже папу римского. Его назвали «Иль Батчачьеро» или что-то в этом роде. Во время концерта в Рио-де-Жанейро я шел из артистической на сцену, как вдруг непонятно откуда выскочил этот человек и попытался меня поцеловать. Охранники схватили его. Ситуация была не очень веселая, потому что они думали, что кто-то пытается меня убить. Даже когда охранники разобрались, что это всего лишь Иль Бачачьеро, их это не успокоило. Еще одна забавная встреча произошла недавно в Нью-Йорке. Не знаю почему, но она доставила мне истинное удовольствие. Может быть, потому что была неожиданной и естественной. Мы с Джейн Немет выходили после прослушивания к нашему филадельфийскому конкурсу, которое проводилось на 57-й улице. Об этом сообщалось в газетах, и на улице нас уже ждали репортеры и папарацци. Я старался быть с ними вежливым, но так как мы опаздывали на встречу, назначенную в другом конце города, то стали торопливо пробираться сквозь толпу, собравшуюся, чтобы увидеть меня. На встречу нам шла очень привлекательная молодая темнокожая женщина, стройная, высокая, броско одетая. Она выглядела элегантно и, должно быть, была актрисой или танцовщицей. И вот, взглянув на меня, она завизжала. Я не шучу, именно завизжала и, произнеся «Боже мой!», прислонилась к стене здания. Сначала я решил, что с ней что-то случилось, и остановился. Сопровождавший ее мужчина тоже остановился. Одной рукой он зажал своей спутнице рот, а другой указал на меня и произнес очень громко: «О, Боже, это он!» Потом посмотрел на нее, взглянул на меня. Все, кто был рядом, стояли, замерев от неожиданности. Я расхохотался. Это выглядело так забавно. Тем не менее, даже в родной Италии не все меня знают. Когда в 1987 году мы снимали для PBS телефильм «Паваротти возвращается в Неаполь», то во время съемок одной из сцен мне пришлось сидеть в машине в ожидании, пока группа приготовит аппаратуру. Вокруг автомобиля собралась толпа, поскольку разнесся слух, что я здесь. Неподалеку мальчик лет 9 вез тележку с прохладительными напитками. Увидев, что собрался народ, он остановил свою тележку, подошел к машине и жестом попросил открыть окно. Когда я опустил стекло, он спросил: «Кто вы? Почему все на вас смотрят?» «Я Лучано Паваротти». Мальчик пожал плечами: «Ну и что?» «Я оперный певец, тенор». «Я не разбираюсь в опере», — сказал он. «Где вы поете?» «Везде, в Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке». «В Нью-Йорке?» Это вызвало его интерес. «Я пою и здесь, в Неаполе. За 3 дня я здесь подготовил концерт. Не хочешь прийти? Я тебя приглашаю». Он подумал с минут, потом спросил: «Во сколько начнется концерт?» «В 8 часов». «Нет, не смогу. Я должен торговать с 8 утра до 9 вечера. Меня мама заставляет». Этот мальчик нравился мне все больше и больше. Я спросил у него телефон, чтобы поговорить с его матерью. «У нас нет телефона. А у соседей?» Он написал номер. «Попробую уговорить твою маму, чтобы она разрешила тебе пойти». Я поговорил с его матерью. Она была очень вежлива и благодарила меня за приглашение ее сына, но сказала, что он не сможет прийти на концерт. Кроме него некому работать. Я попытался ее убедить, но она осталась непреклонна. Случается, что иногда что-то напоминает мне те времена, когда я еще не был известен такому огромному числу людей во всем мире. Недавно я выступал в Венской опере. Когда мы с Ларисой и Николеттой возвращались с репетиции в отель, то увидели по дороге пиццерию. Я не ожидал встретить пиццерию в Вене. Мы все проголодались и остановились, чтобы немного перекусить. Было около 6 вечера, и в пиццерии было безлюдно. Мы сели за столик, заказали пиццу. Официант был приветлив, но не придал никакого значения моему присутствию. Зашли еще несколько посетителей и тоже не обратили на меня никакого внимания. Никто не подходил к нашему столику, пицца была вкусная, и мы в полной мере смогли насладиться нашей трапезой. В пиццерии мне было хорошо, никто не беспокоил, что редко бывает в последнее время. После этого удачного обеда в Вене я стал ходить в рестораны пораньше, когда там бывает мало народа. Тогда можно поесть спокойно. Пожалуй, теперь я буду стараться обедать рано. Если нет настроения общаться с незнакомыми людьми, я сижу дома. Но мне и без того приходится слишком много времени проводить в закрытых помещениях, оберегая голос. Однажды в Нью-Йорке Николетте захотелось прогуляться. Она позвала меня с собой, так как видела, что мне необходимо немного развеяться и размяться. Но у меня не было настроения встречаться и общаться с незнакомыми людьми. Она рассердилась и сказала: «Как можно так жить? Вы что, заключенный? Вы жертвуете слишком многим». Мне не понравились ее слова. «Моя работа — это моя жизнь, а не жертва», — ответил я. Раньше, когда у меня болело колено, это было еще одним оправданием того, чтобы оставаться дома. Я не хотел утомлять ногу частыми прогулками, но сейчас, после операции, у меня лучше с коленом, да и вес я сбросил. Николетта напомнила мне о прежних моих отговорках и сказала, что не надо прибегать к вчерашним уловкам, чтобы остаться дома сегодня. Она настаивает, чтобы я чаще выходил из дома, и в этом она права. Такие споры бывают у нас не только из-за прогулок по Нью-Йорку, но и во время отдыха. В прошлом году я поехал на несколько дней отдохнуть на Барбадос, в отель, где останавливался много раз. Николетта никогда там не была и спросила, что интересного на острове. Я ответил ей по-итальянски «бух», что значит «не имею представления». Ведь на Барбадос я приезжаю отдыхать и действительно не помню, чтобы куда-нибудь выходил. Ей показалось это невероятным. Вы бываете на красивом тропическом острове и даже не видели его? Она тут же разузнала, что здесь стоит посмотреть. Благодаря ей мы посетили природный заповедник. Должен сказать, что мне там очень понравилось. Поездили по очень красивому побережью. Я там раньше тоже не был. Николетта начала эту кампанию, чтобы показать мне разницу между действительно уважительными причинами, держащими меня дома, и просто ленью. Ну что ж, это ей удалось. Когда ты знаменит, нужно особенно следить за тем, чтобы всегда быть приветливым и терпимым. Если ты кого-то обижаешь, даже случайно, при твоей известности это задевает человека еще больше. Я доволен, что у меня хорошее чутье на подобные вещи и что я хорошо воспитан. Я всегда был способен понять чувства других людей, и, надеюсь, мой успех не испортил меня. Но есть ситуации, когда мне трудно быть вежливым. Я имею в виду темы, волнующие меня больше всего. Первое — это мое здоровье. Если ко мне обращаются с просьбой сделать то, что может повредить моему горлу или приведет к болезни, то я могу высказать все, что думаю, даже если при этом и обижу кого-то. Например, это касается цветов, которые мне преподносят. Некоторые из них, особенно лилии, плохо влияют на мое горло. Не знаю почему, но уверяю вас, это так. Поэтому, если кто-то просит меня принять цветы, я вынужден отвечать: извините, но я не могу этого сделать. Другая тема — музыка. Когда во время работы я слышу, что кто-то из коллег фальшивит, то сразу говорю ему об этом, даже если он может обидеться. Я высказываю только свое мнение, а не претендую на истину в последней инстанции. Следующая тема — пища. У меня своеобразные пристрастия в еде, и в то же время я понимаю, что у людей разные вкусы. Но если предлагаемое блюдо попросту плохое, я не стану его есть. Если же меня спросят, то я отвечу, почему. Подобное случилось со мной в Берлине незадолго до спектакля «Богема», в котором мы пели с победителями филадельфийского конкурса. Для нас устроили обед в итальянском ресторане. Должен сказать, что я скептически отношусь к итальянским ресторанам в некоторых странах, и, к сожалению, Германия входит в их число. У них ведь есть свои хорошие кулинарные традиции, да и кухня их сильно отличается от итальянской, но как бы там ни было, если обед назначен, я должен туда пойти. В ресторане мы сидели вместе за одним столом. Первым блюдом было подано ризотто. Попробовав, я повернулся к Кален Эспериан, в спектакле она исполняла партию Мими, и прошептал: «Не ешьте это, отравитесь». Не знаю, что туда положили, но вкус был ужасный. Это было не итальянское блюдо, и вообще это нельзя было назвать едой. Следующее блюдо оказалось не намного лучше. Я ждал, когда выйдет шеф-повар, чтобы выслушать похвалу в свой адрес, и думал, что же ему сказать. Когда он подошел к нашему столу, то я старался быть как можно любезнее. Похвалил атмосферу ресторана, хороший сервис, все, кроме пищи. Но он увидел, что я не притронулся к его блюдам, поэтому приходилось шутить с ним, отвлекая внимание от своей полной тарелки. Каллен потом рассказывала, что в разговоре с шеф-поваром я сказал что-то вроде того, что такой пищей нельзя кормить даже собак. Может быть, она ослышалась? Не думаю, чтобы я мог сказать такое, хотя все возможно. Ну что ж поделаешь, не могу быть вежливым в разговорах о моем здоровье, музыке и плохой еде. Мама всегда учила меня вежливость, ведь чтобы иметь хорошие манеры, не обязательно быть богатым. Мой друг Рената Нэш однажды посмеялась над моими, как ей показалось, слишком хорошими манерами. Я зашел к ней в гости, она живет в районе Центрального парка. Мы сидели у нее в гостиной. Они с мужем держат питбуля, и я ему понравился. Неожиданно пес вскочил ко мне на колени и спокойно уселся. Я был наслышан об этой породе, наслышан такого, что мне стало не по себе. Наверное, это было написано у меня на лице. А тебе не обязательно держать Шатца на коленях, Лучану. Если хочешь, сгони его. Рената, в твоем доме я гость, и не могу указывать твоей собаке, что ей делать.